«Ну, счастливо», — сказал Демин, усаживаясь в кресло. Он помолчал, ожидая, пока затихнет возня в коридоре, пока захлопнется за Тищенко входная дверь. И только дождавшись полной тишины, повернулся к Равской. «Ирина Андреевна, у нас к вам несколько вопросов. Вы не против?» «Вообще-то я очень тороплюсь. У меня сегодня важная встреча». Она кивнула на растопыренные пальцы, как бы объясняя, почему она в таком виде. «О, у нас совсем немного вопросов. Пока лак высохнет, мы и управимся». «Разве что так», — Равская усмехнулась, взглянула на себя в зеркало и, убедившись, что все в порядке, как-то уж очень по-деловому повернулась к Демину. «Итак...» «Ирина Андреевна», — начал Демин, тщательно подбирая слова и потому говоря медленно. «Вы, очевидно, знаете, что недавно задержан некий Татулин Григорий Сергеевич. Задержан при попытке продажи крупной суммы иностранных денег». «Да, я слышала об этом». «Татулин — ваш друг, приятель, знакомый. Не знаю, что из этих определений вы предпочитаете». «Я бы, с вашего позволения, остановилась на последнем». «Знакомый. Отлично». «Опять этот Татулин», — досадливо поморщилась Равская. «Вечно он оказывается замешанным в какую-то дурацкую историю. Не в одну, так в другую, в третью. Знаете, есть, наверное, люди, призвание которых доставлять неприятности своим знакомым. Вы часто встречаетесь с разными людьми. Скажите мне, есть такая категория?» «Есть», — подтвердил Кувакин, — «и довольно многочисленная». «Вот видите», — непонятно чему обрадовалась Равская. Она поднялась с круглого пуфика, прошла к стене и взяла пачку сигарет. Демин проводил ее внимательным взглядом, отметив и покрой брюк, и стройность ног, и вполне приличную в ее возрасте талию. «Зад, правда, тяжеловат», — подумал он, и тут же опустил глаза, будто боясь, что она прочтет его мысли. «Закурите?» — спросила Равская. «Кэмэл, между прочим». «Спасибо, не курю», — ответил Демин. «А я не откажусь». Кувакин взял пачку, оставаясь столь же невозмутимым, как и верблюд на обертке. Он просто вытряхнул сигарету и сунул ее в рот. «Может быть, кофе?» — спросила Равская. «А вот это с удовольствием», — искренне сказал Демин. «Знаете, у меня есть прекрасный кофе арабика. Сейчас его достать трудно, все какое-то месиво в банках продают, но мне повезло. Знаете, по нынешним временам даже кофе без нужных людей не достанешь. Но могу удружить, так что вы связи со мной не теряйте». «Не будем», — пообещал Демин. Равская вышла легкой горцующей походкой, и тут же на кухне раздался шум передвигаемой посуды, звон чашек, зажурчала вода из крана. Это должно было, очевидно, говорить о том, что все помыслы и заботы хозяйки как можно быстрее и лучше угостить нежданных посетителей замечательным кофе. «Зачем ты ее отпустил?» — тихо спросил Кувакин. «Теперь она мозгами пораскинет, что к чему сообразит, а потом лови мышку наружку». «А ты обо мне подумал?» — спросил Демин. «У меня от голода голова кружится». В дверях появилась Равская. «Пока греется вода, я, с вашего позволения, позвоню по телефону». «По телефону?» — рассеянно спросил Кувакин. «Да, звонок пустяковый, но чтобы не терять времени». «Если пустяковый, то право же не стоит», — беззаботно ответил Демин. «Тем более вы торопитесь. Давайте лучше продолжим нашу беседу. Вода закипит за это время». И не ожидая ни согласия, ни возражения, он вынул из кармана пиджака косметическую сумочку, с которой был задержан Татулин. «Это ваша сумочка?» «Это?» — Равская подошла, брезгливо взяла двумя пальцами сумочку, повертела ее, вернула Демину. «Откуда она у вас?» «Татулин утверждает, что эта сумочка ваша», — невозмутимо сказал Кувакин, разглядывая узоры ковра под ногами. «Ну и что из этого? Вы спрашиваете, моя ли это сумочка?» «Отвечаю, нет. Хотя когда-то у меня была точно такая сумочка. Может быть, даже это самое». «Посмотрите внимательней, пожалуйста», — попросил Демин. «Это очень важно». «Важно?» — Равская возмущенно передернула плечами. «Для кого? Вам, наверное, важно прижать меня, а мне важно сделать так, чтобы этого не случилось». «Ну, пожалуйста», — — протянул Демин. «В конце концов, вы ничем не рискуете, ведь с сумочкой задержали Татулина, а не вас». «У моей внутри была отпорота подкладка, и я сама подшивала ее», — ответила Равская, помолчав. Демин открыл сумочку, заглянул внутрь. «Да, здесь есть самодельный шов. Это ваша сумочка». «А что случилось? Откуда она у него?» «Ах, да, ведь я сама дала ему эту сумочку года полтора назад. Вот человек, а? Я тогда купила себе новую, и он выпросил у меня эту. Зачем, не пойму. Ему бы на свалке где-нибудь работать. Вечно всякий хлам подбирает», — с искренней ненавистью сказала Равская. «В этой сумочке у Татулина была валюта», — сказал Кувакин. «И много?» «Да. Он сказал, что эту валюту дали ему вы, для продажи. Это так?» «Господи, какая чушь!» Щеки Равской побелели от возмущения. «Это ведь придумать надо! Он что, ошалел у вас там от страха?» «Вот только что у меня была Лариса, вы застали ее. Она рассказала, что он ее оговорил, сказал, будто валюту ему давала она. А теперь выходит я...» «Какая мерзость!» — воскликнула Равская. И Демин увидел, как дрогнули и напряглись ее ноздри. «Таким образом, — проговорил Кувакин, — вы признаете, что сумочка — это ваша, но вы дали ее Татулину года полтора назад, без какой бы то ни было цели, так?» «Совершенно верно». «Начинай, Коля», — сказал Демин. «Что начинать?» — с опаской спросила Равская. «Я предложил ему начать писать протокол допроса». «Допроса?» «Да. Мы оформим наш разговор как допрос. Вы подпишете все свои показания, и они лягут в дело по обвинению гражданина Татулина в спекуляции валютой. Вот и все. Вам не о чем беспокоиться. Правда, я должен предупредить, что за свои показания вы несете уголовную ответственность». «Как это понимать?» «Это надо понимать так. Если вы умышленно введете следствие в заблуждение или дадите ложные показания, то будете привлечены к уголовной ответственности». «И что мне грозит в таком случае?» — нервно усмехнулась Равская. «Не так уж много», — проговорил Кувакин, заполняя исходные данные в бланке протокола допроса. «Два года — самое большее». «Условно?» — уточнила Равская. «Условно — это самое меньшее», — ответил Демин. «Простите, но вода уже должна закипеть». «Ах, да!» — воскликнула Равская и убежала на кухню. «Ну как?» — спросил Демин. «Клиент созрел», — мрачно сказал Кувакин. «Она сейчас пытается кому-то звонить. Уже набирает номер, если я не ошибаюсь». «Знаю. Я жду, пока она его наберет». Демин открыл дверь и вышел в коридор. «Мне Наташу!» — услышал он голос Равской. Но в этот момент она увидела его. «Хорошо, я позвоню позже», — сказала Равская неестественным голосом и, положив трубку, ушла на кухню. «Звонила какой-то Наташе», — сказал Демин, возвращаясь в комнату. «Подозреваю, что Селивановой. Но это всегда можно уточнить. Позвонить в квартиру, где жила Селиванова, и спросить, не было ли странного звонка в 16 часов». Он посмотрел на часы 45 минут. Демин медленно прошел вдоль стенки, внимательно рассматривая многочисленные картинки, безделушки, статуэтки, лакированные клочки бумажек с изображениями обнаженных рук, ног, грудей. Все это было вырезано из заморских рекламных упаковок. И вдруг остановился, воровато оглянулся на дверь. Прислушался, быстро отодвинул стекло книжной полки, взял небольшую фотографию хозяйки и быстро сунул ее в карман, снова задвинул стекло. «Не помешает», — одобрил Кувакин. А Демин чуть ли не отпрыгнул от стенки и с размаху упал в кресло, чувствуя, как часто колотится сердце, будто он совершил отчаянно рискованный поступок. Вошла Равская, держа на вытянутых руках поднос с чашками кофе. На отдельной тарелке были разложены небольшие бутербродики с темно-коричневой сухой колбасой. Размер бутербродов был выдержан очень строго. Они говорили о радушии и достатке хозяйки, но в то же время давали понять, что предстоит деловой разговор, а уж никак не банкет. «Прошу, гости дорогие», — сказала Равская почти беззаботно, — «угощайтесь». «О, Ирина Андреевна!» — радостно воскликнул Демин, понимая, что у него это получилось лучше, естественнее, хотя бы потому, что его возглас был вполне искренним. «Вы спасли мне жизнь!»